Глава третья. Пудель-тотем. В коллективном воображаемом, консьержу с консьержкой, неразделимой паре, состоящей из таких ничтожных половинок, что порознь их и не заметишь, положено держать пуделя. Всем известно, что пудель — это кучерявая собачонка, которую заводят мелкие лавочники на покое, одинокие дамы, которым больше не о ком заботиться, да консьержи из богатых домов, ютящиеся в полутемных закутках. Пудели бывают черные и абрикосовые. У абрикосовых больше блох, а от черных больше воняет. Те и другие истерически лают по каждому поводу, а еще охотнее, без всякого повода. Они семенят за хозяином, перебирая негнущимися лапками под неподвижным, похожим на сосиску, тельцем. А уж глаза-то черные, маленькие, злобные и глубоко запрятанные в шерсть. Пудели глупы и уродливы, покорны и кичливы. Одним словом, это пудели. А раз пудель признан тотемом всего привратницкого племени, выходит, что супруги консьержа точно так же, как и он, не умеют любить, не имеют желаний и также глупы, уродливы, покорны и кичливы. Есть книжки, где принцы влюбляются в работниц или принцессы в каторжников, но чтоб консьерж влюбился в своего коллегу, пусть даже противоположного пола, как бывает со всеми людьми, и их роман был где-нибудь описан. Такое просто невозможно. Мы с мужем никогда не держали пуделя. Мало того, наш брак, смею сказать, был на редкость счастливым. С ним я была самой собой. Приятно и грустно вспоминать ранние воскресные часы, благословенные уже потому, что то было время законного отдыха, когда мой муж пил на кухне кофе, а я сидела рядом и читала. Я вышла за него в 17 лет. После короткого, но недвусмысленного ухаживания. Он работал на заводе вместе с моими старшими братьями и иногда по вечерам заглядывал к нам выпить кофейку или чего-нибудь покрепче. Я, к сожалению, была безобразна. И это бы еще не беда, будь мое безобразие таким же, как у других. Но в том-то и дело, что оно было исключительным. Во мне, еще совсем молоденькой, не чувствовалось ни капли свежести, так что уже в 15-летней девчонке проглядывала тетка лет 50. Обаяние юности украшает любую дурнушку, оно могло бы искупить и все мои изъяны. Сутулую спину, бесформенное тело, короткие корявые страшно волосатые ноги, невыразительные, рыхлые, ни красоты, ни милоты, черты лица. Но где там? В 20 лет меня легко было принять за старуху. Поэтому, когда намерения моего будущего мужа стали вполне очевидными, и делать непонимающий вид не имело смысла, я решила объясниться с ним на чистоту. Первый раз за всю жизнь, позволив себе открыться чужому человеку, и призналась, что меня удивляет, как это ему вздумалось на мне жениться. Я была предельно искренна. Сказала, что давно смирилась с тем, что останусь одинокой, что ясно понимаю, в нашем обществе бедная, некрасивая, да еще и умная женщина обречена на незавидное существование, к которому полезно привыкать как можно раньше. Красоте прощается все, даже тупость. А если к ней приложен и ум, то он уже несправедливая компенсация, которую природа, восстанавливая равновесие, дарует самым обделенным из своих детей. А безделушка, роскошь, побочный довесок к сокровищу. Уродство же всегда виновно, и мне выпала злая участь, а тем, что я не дура, она лишь усугублялась. «Вот что, Рене», — заговорил он очень серьезным тоном и произнес длинную тираду, истратив на нее все свои ораторские способности. «Больше таких излияний мне не приходилось слышать от него за всю жизнь. Я не хочу жениться на какой-нибудь дурехе с куриными мозгами в хорошенькой головке, которая зачем-то корчит из себя бесстыдницу. Мне нужна хорошая, верная жена, хорошая мать семейства и хорошая хозяйка, мирная, надежная спутница жизни, которая будет мне опорой и никогда меня не бросит. Взамен могу пообещать, что буду прилежным кормильцем, добрым семьянином, ну и без ласки не оставлю». Все это он выполнил. Он был приземистый и сухощавый, точно вязовый пень, но налицо приятный и улыбчивый. Не пил, не курил, деньги не мотал, пари не заключал. Дома после работы смотрел телевизор, листал журналы по рыболовству или играл в карты с заводскими приятелями. Любил иной раз пригласить гостей. По воскресеньям ходил на рыбалку. А я вела хозяйство. Муж не хотел, чтобы я работала в чужих домах. Он был по-своему талантлив, хотя талант такого рода невысоко котируется в обществе. Все, на что он был гораст, это мастерить. Зато уж мастерство тут было настоящее, а не просто техническая сноровка. Ему не хватало образования, но он вносил во все, за что брался, живую искру. То, что в прикладном деле отличает художника от ремесленника, а в искусстве слова показывает, что знание еще не все. Я с детства свыклась с мыслью, что мне предстоит прожить всю жизнь как монашке. И теперь благодарю небо, милостиво подарившее мне в супруге такого хорошего человека. Да, не ученого, но вовсе не глупого. А то попался бы кто-нибудь вроде Грелье. Бернар Грелье, один из немногих обитателей дома номер 7 по улице Гринель, перед которыми мне не страшно себя выдать. Скажи я, в «Войне и мире» воплощен детерминистский подход к истории или хорошо бы смазать петли на двери чулана с мусорными баками? Он не уловит смысла ни в том, ни в другом. До сих пор не понимаю, каким чудом второе высказывание все же побуждает его к нужному действию. Как можно что-то делать, если ничего не понимаешь? Или такие указания не требуют участия разума и подобны внешним импульсам, которые включают рефлекторную дугу спинного мозга без всякого участия головного? Может быть, призыв смазать петли, не подвергаясь осмыслению, совершенно механически передается рукам и ногам? Бернар Грелье, муж Виолетты Грелье, которую артансы величают экономкой. Она поступила к ним на службу 30 лет тому назад как простая горничная и поднималась в должности по мере того, как богатели хозяева. Сегодня в ранге экономки она управляет крошечным штатом, в который входит приходящая прислуга Мануэлла, дворецкий англичанин, которого нанимают по торжественным случаям, да лакей на побегушках, ее собственный муж. И, по примеру, выбившихся в крупные буржуа хозяев презирает разную мелкую сошку. Целыми днями трещит без умолку, мечется во все стороны с важным видом, шкалит челядь, как при Версальском дворе, и надоедает Мануэле напыщенными рассуждениями о том, что работать следует на совесть, и что нынче перевелись хорошие манеры. Она уж точно не читала Маркса. Сказала как-то Мануэла. Я была сражена таким метким замечанием в устах прислуги португалки, мало знакомой с трудами философов. Да уж, Маркса Виолетта Грелье бесспорно не читала, поскольку это имя не встречается в названиях средств для чистки столового серебра в богатых домах. Зато она каждый день подробно изучала глянцевые каталоги сортов крахмала и кухонных тряпок из натурального льна. В общем, замуж я вышла удачно и очень скоро призналась мужу в самом большом своем грехе.